«Лиза, ты покурила?» Хиро встал. «На, мне хватит», она отдала ему почти докуренную сигарету. «Такое деду нравится». Вьетнамец сделал две торопливые затяжки и кинул окурок в унитаз. «Погнали танцевать», словно провал в бездну. Лиза не запомнила даже, как они вышли, как начали танцевать. Она тряслась под эту тупую, электронную музыку, полностью лишенную всякого смысла. Яркий неоновый свет раздражал и без того красные глаза, но ей нравилось. Девушка быстро влилась в эту пьяную толпу, таких же, как она, пьяных и укуренных людей, чьи молодые лица были на удивление бледны для такой веселой ночи. К ней подошел какой-то мужчина. Он минуты две пытался ей что-то сказать, кажется, предлагал выпить, но Лиза даже не слушала. Послала куда подальше и продолжила танцевать. Время совсем не ощущалось. Она протрезвела, но эффект от наркотика еще не сошел, а потому перед глазами все плыло. Какие-то невнятные лица. Они предлагали ей смерть. Жуткие, растянутые в оскале губы. Они были поглощены похотью. Маленькие, перекошенные глаза. Они жаждали плоти. Какая сладенькая девочка. Кажется, ее пытались изнасиловать. Только сейчас Лиза поняла, что находится в туалете, а какой-то жирный лысый мужчина лапал ее. Она попыталась вырваться, но все тело было ужасно вялым, словно она только проснулась. Ее сковал ледяной ужас. Между ног проскользнула волосатая рука. Девушка сжала бедра, чтобы хоть как-то помешать насильнику, и попыталась закричать, но голос был слишком слаб. «Отпусти меня, ублюдок!» Эти слова были столь вымучены, что мужчина рассмеялся. «Ну уж нет, сучка, будет тебе уроком!» Он облизал ее шею. Лиза задрожала от отвращения. Ее душили слезы. Похоже, ее маленькое приключение закончится трагично. Это, на удивление спокойная мысль, так поразила девушку, что она замерла, прекратив бессмысленные попытки вырваться. «Ну же, поцелуй своего папочку!» Он полез ей в рот своим языком. Словно скользкое щупальце осьминога, язык начал извиваться внутри, отчего к горлу подкатил ком. Это был ее единственный шанс. Шанс прервать происходящее. Она еще слишком плохо соображала, но у нее хватит сил на то, чтобы откусить ему язык. Но кто-то успел раньше. Неожиданно сильный удар отбросил насильника к стене. Он упал у одной из кабинок, широко раскинув руки в стороны. Лиза едва успела перегнуться через раковину. Ее вырвало несколько раз, после чего она разрыдалась. Майк, а это был он, приобнял девушку за плечи. Ей было очень плохо. И снова туман. Она едва помнила, как они вышли из клуба, как Хиро нес на своих плечах того мужчину, притворившись его другом перед вышибалой. «Тебе уже лучше?» Майк заботливо склонился над ней. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо, уже лучше?» Она устало улыбнулась. Несчастным полотенцем, которым до этого Лиза вытирала кровь, она вытерла и все остальное. «Он ничего не успел с тобой сделать?» Майк взял ее ладони в свои, просто огромные по сравнению с Лизой. «Не волнуйся, скажи все, как есть». «Нет», только облапал и залез своим языком прямо в рот, девушку снова затошнило. «Не думай», сердито сказал здоровяк, «не думай. Постарайся успокоиться, хорошо, ладно, спасибо вам, ребята, вы настоящие друзья», Лиза смущенно склонила голову. «Сейчас мы с этим парнем поговорим, по душам». Хиро уже достал свой ящик с инструментами. «Погоди, у меня есть одна идея», Лиза встала. «Тащи эту тварь в переулок. Сейчас мы устроим ему варфоломеевскую ночь». Улица была пуста, так что никто не мог видеть трех убийц в строительных перчатках, один из которых тащил по асфальту грузное тело. Хиро привалил неудавшегося насильника к мусорному контейнеру, после чего нанес ему несколько ударов ногами, по почкам. «Ай, умоляю, не надо». Он весь скорчился, свернувшись в позу эмбриона. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Ты обидел не того человека», Хиро ударил его по лицу. «Но аккуратно, и сейчас заплатишь за это. Может, договоримся?» Пролепетал насильник и облизнул губы. Лиза подхватила с земли бутылку и разбила ее о голову этого червя. Он завалился лицом прямо в кучу дерьма. Из его горла вырвался невнятный хрип. Зверь не может говорить. Слова заменяет крик. Лиза ногой собрала осколки в кучу. То, что скоро станет куском горелой плоти, мычало, подавая признаки не только жизни, но и ясности сознания. Мирного решения не будет. Девушка взвесила в руках получившуюся розочку. «Видишь эту кучу стекла?» «Конечно, он видел. Ты хотел попробовать меня на вкус?» Лиза усмехнулась. «Так и спробуй на вкус немного боли. Жри это стекло». В его глазах стоял неописуемый ужас. «Простите меня, Он попытался поцеловать ее кроссовки, но был отброшен ударом в нос. «Простите меня, умоляю, у меня жена, дети, не убивайте, я не хотел, хотел». Хиро плюнул в него. «Сука, жри давай, а не то познакомлю тебя с моим молотком». Лиза наклонилась к лежащему и приставила к его веку розочку. «Если ты не будешь жевать это стекло прямо сейчас, мы начнем с твоего глаза», она зло улыбнулась. «Я аккуратно выдавлю его из глазницы, буду делать это медленно, со вкусом, чтобы ты мог прочувствовать всю гамму боли. Потом мы перейдем к твоей челюсти, будем дергать зубы молотком. Ты уж не обессудь, стоматологи из нас плохие, но времени потренироваться будет полно. А напоследок начнем срывать твои ногти. Умирать ты будешь в муках, можешь поверить мне и моему вьетнамскому другу». «Ну что, какой выбор делаешь? И о каком выборе можно говорить в данной ситуации?» «Так, все, хватит», Майк неожиданно отодвинул ее. «Ни к чему плодить еще больше насилия. У тебя сегодня был тяжелый день. Убей его быстро, и это не просьба, а приказ от твоего непосредственного командира». Лиза с минуту молча сверлила его взглядом. За всем этим наблюдал растерянный Хиро, который всего лишь хотел отомстить за честь девушки, которая, собственно, и не была поругана. «Ладно», она отвела взгляд. «Ты прав, закончу все быстро». Лиза незатейливо воткнула импровизированное оружие в глаз насильника. Тот лишь дернулся и обмяк. «Незаслуженно быстрая смерть. И чего теперь?» Хиро сел на корточки. «А с тобой мы еще поговорим, подстрекатель», мрачно заметил Майк. «Кидай его в контейнер, заливай керосином и поджигай. Только предварительно закидай труп мусором, чтобы оплавившийся пластик затруднил опознание. Будто сам не знаешь. Ладно, только не кричи», замахал руками узкоглазый. Они быстро управились вдвоем, и вскоре Хиро закидывал труп отходами. «Ну что, может, закурим?» — предложил он. Все достали по сигарете. «Предлагаю выкурить за то, что все закончилось благополучно». Майк потеребил кольцо в носу. «Компай». Хиро радостно поднял сигарету в воздух. «Чего?» — недоуменно выгнула бровь Лиза. «Да это по-японски», — ответил тот. «Они так говорят, когда пьют». «Но мы ведь курим», — резонно возразила Лиза. «Да», — задумчиво выдал Майк. «Да, конечно, все гораздо меня обижать», — наигранно возмутился Хиро. «Если вам вдруг интересно, то я обиделся. Да как-то похуй, если честно». Майк кинул недокуренную сигарету в контейнер, и мусор вспыхнул, охватывая неподвижно тело. «Кидайте туда же, огонь очистит все». Он закрыл контейнер, и вся команда отправилась назад к машине. «Мне нельзя в таком состоянии домой», — Лиза нахмурилась. «Можно я у кого-то из вас переночую? Обычно после таких тусовок мы едем ко мне, ибо у Хиро свинарник». Майк улыбнулся. «На кровати я тебя не положу, так как там, ну, немного грязно, а вот диван в твоем распоряжении». «Спасибо», — просияла Лиза. «Спасибо». Она прислонилась к стеклу и закрыла глаза. Ей хотелось бы узнать, что сейчас происходит в родном доме. Время 3 утра. Ей хочется спать, но сны уже не кажутся красочными после пережитого. Лиза выдыхает. Ей видится что-то другое, чьи-то чужие воспоминания, которые она забудет под утро. Оцепеневший от ужаса, он стоял на морозе, в ожидании смерти. «Пойми, Стэн», — голос Артура отдавал сталью, — «это для общего блага. Они опасны, как для Соединенных Штатов, так и для всего остального мира. Нам нужно устроить этот взрыв. Я пока не готов, не готов к открытому противостоянию». Стэн был удивлен. «Странно, почему великан только что не раздавил его голову? У меня много гранат, но их нужно подорвать дистанционно, чтобы никто и думать не стал о нас», — продолжил тот. «Поэтому я прошу тебя о помощи». «Пока что прошу, но пойми и ты, Артур, там будет много моих знакомых ветеранов, я не хочу, чтобы они пострадали», — робко сказал Стэн. «Там будет много геев и черномазых», — резко обрубил Артур. «Четверка уродов будет в их числе, они едут во главе, вот этого всего, ветераны сзади». «Но, никаких но, это приказ, Пинклорд». Стэн кивнул, он все понял. «Я оставил взрывчатку в твоей секретной лаборатории. Можешь начинать, мне пора идти. И помни, никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона». Артур развернулся и ушел, взметнув полами своего плаща. Что ж, Стэну пора было ложиться спать. Очередь Пинклорда решать проблемы. Он стоял перед зеркалом в полоборота. Балаклава была надета ровно наполовину, закрывая лоб и глаза. «Я не уверен, честно говоря, совсем не уверен», — трусливо проговорил Рот. «Ты должен, эти ублюдки не заслуживают жизни», — зло ответили глаза. «Но я уже не тот Стэн-бунтарь, которым был раньше», — Рот все еще не был уверен. «Да, ты теперь еще хуже. Ты, Стэн, анархист, а для них нормально устраивать теракты. Или ты снова испугаешься. Поползешь в страхе, как червяк», — кричали глаза. «Я не такой, нет, не такой», — отрицал все Рот. «Тогда докажи это, дай мне совершить задуманное. Договор с демоном никогда не кончается ничем хорошим, особенно когда этим демоном являешься ты сам». Повернутый к зеркалу Стэн надел балаклаву до конца. Развернулся от него уже Пинклорд. Он что-то делал, громко смеясь и размахивая руками, как безумец. «Да, точно, он устроит им праздник безумного веселья. Карнавал боли. Добавить кое-что и готово. Наверняка Артур не будет против лишних жертв. Ведь так, мой друг, наверное. Надеюсь, этот идиот ничего не напутал». Артур держал в руках пульт с единственной кнопкой. «Тебе нравится?» «Нет, слишком много пидорасов», — скривился Стэн и оглядел людей. «Что сделает Саня? Кинет из толпы сумку». «Ну ты понял», — Артур протиснулся сквозь людей. «Пожелай мне удачи, Стэн». «Удачи», — мужчина растворился в толпе, словно его и не было. Он пришел в своей старой форме, повесил на грудь одну единственную награду и гордо поднял подбородок. Крики заставили его повернуть голову. Толстяк выбежал перед платформой и кинул сумкой в супергероев с дурацкими именами. Один из них, тощий паренек, подхватил сумку и взмыл в небо, в полете обращаясь живым факелом. Зря он так, даже никакой дистанционной детонации не понадобилось. Забавно. Стэн улыбнулся. Горящие ошметки разбросало во все стороны. Один из таких попал на газовые баллоны, с помощью которых надували шары, упавшие флажки, недоумевающие детские лица. Существо, мутант из камня, пытающийся загородить своим телом опасность. Взрыв. Забавно. Стэн улыбнулся еще шире. Пинклорд был прав. Попытка помочь обернулась еще большей катастрофой. Взрыв разогнал камни, превратив их в подобие картечи, которая рвала обрюзгшие тела и довольные лица, оставая на земле кровавые отпечатки. Стэну почему-то вспомнился Нил Армстронг и след, оставленный американцем на Луне, недоумевающие, расколотые детские лица. Даже смерть не дала им никаких пояснений, что уж говорить о родителях, лежащих рядом, в луже собственной крови. Забавно. Лиза оскалилась. «Лиза, вставай». Она с трудом разлепила веки. Над ней склонился жизнерадостный Хира, завязывающий галстук. «Вставай, Нигер, солнце еще высоко», — ухмылялся тот. «Иди ты», — Лиза откинула покрывало и села. «Сколько сейчас?» «Почти 10», — Хира сел рядом. «Как себя чувствуешь?» «Голова болит», — девушка поморщилась. «Есть таблетка какая-нибудь?» «Держи», — Майк появился словно из ниоткуда и поставил на стол стакан воды. «А вот таблетка». Он торжественно вручил ее Лизе. Девушка осмотрелась. При свете дня квартира в стиле хай-тек совсем не поменялась. Все та же пыль, все те же плакаты с аниме. Впрочем, последние она ожидала скорее от Хира. Пустота и нарисованные девушки. Странное сочетание. «Спасибо, а чего вы такие нарядные?» Она кивнула на костюмы. Мистер Старк звонил, Майк раздражающе потеребил кольцо в носу. «Ты тоже должна присутствовать. Что-то намечается». Лиза закинулась таблеткой и шумно ее запила. «Кажется, нас будут посвящать в члены партии». Он потер затылок. «Даже не знаю, как это будет происходить». «Я знаю», — кивнула Лиза. «На нас напялит идиотские береты и заставит петь гимн США, приложив левую руку к груди». «А римский салют будет?» — с надеждой спросил Хира. «Нацист хренов», — Лиза вздохнула. «Будет, но левой рукой. Ну слава богу, хоть не честь отдавать, как любит краснопузые». Хира демонстративно вытер пот со лба. «И военные. Не люблю военных. Мы все слышали эти истории. Вставайте, оба», — скомандовал Майк. «И куда мы?» Лиза поставила стакан на стол. «В штаб партии, тут адрес». Мужчина сморщился и протянул Лизе телефон. «Хрен знает, где это. Не пробовал посмотреть в интернете?» Усмехнулась та. «Ладно, я знаю, куда ехать». «Ладно, тогда поведешь». Он кинул ей ключи от машины. «Ты же вроде сдала на права». «Но я еще не сдала город». Лиза сжала ключи в кулаке. «Ну, то есть я выучила знаки и все такое». «Ну и сойдет», — махнул Хира. «Тачка все равно служебная», — Майк мотнул головой. «Тебе хватит 5 минут, чтобы привести себя в порядок». Ей хватило 3. «Не ссы, тут автомат», — Майк закурил. «Поняла», — Лиза выехала с подземной парковки. «А неплохие у тебя апартаменты». «Ну да, мистер Старк ведь нехило отваливает», — он сплюнул в окно. «Сейчас красный будет, затормози». Лиза послушно притормозила. «Смотрите, в машине слева», — сказал Хира. Они все посмотрели туда, Впрочем, люди в соседней машине тоже заинтересовались странной троицей. Это была полицейская машина. «Тупые свиньи», — громко заметил, на удивление трезвый азиат. «Наверняка едут на какое-нибудь убийство, которое в итоге скинут на нигера. А чего они так смотрят?» «Потому что у тебя окно открыто, идиот», — ответила Лиза. «Слушай ты, урод, полицейский открыл свое окно. Может, отойдем и я разобью твое лицо?» «Да ладно тебе, псина, все равно ведь отхватишь», — улыбнулся Хира. «Ах ты, сука!» Полицейский начал выходить из машины. «Гони, гони!» — рявкнул Майк. Лиза только чудом не сбила подошедшего полицейского. Яростно загудели машины. «Черт, Хира, ты идиот!» Майк что-то нажал на панели. «Надеюсь, номер не запомнили. Ну ведь реально уроды!» — заухмылялся тот. «Давай, Лиза, не останавливайся. Да мы уже на месте!» Она повернула и заехала на парковку одного из многочисленных небоскребов. «За нами нет хвоста, это надо было выяснять до того, как ты припарковалась», — Майк недовольно закряхтел, словно дед. «На выход, и не забудь заглушить двигатель». У входа их уже ждал кто-то вроде привратника. Лиза даже не разглядывала его, это был очередной мальчик на побегушках, безликий и исполнительный. «Господа», — он вежливо улыбнулся им, — «мистер Старк вас уже ждет». «Мы знаем», — Майк зевнул. «Давайте быстрее, отведите нас к нему». «Разумеется», — склонил голову болванчик. «Прошу». Лиза уже была здесь, отвозила какие-то бумаги, но это казалось событием столь далеким, что она посмотрела на здание по-новому. Штаб-квартира партии чем-то смахивала на башню самого Старка, однако имелось существенное отличие. Половину окон небоскреба закрывал огромный агитационный плакат с усатым мистером Старком, стилизованным под дядю Сэма, который указывал пальцем на смотрящего и вопрошал: «А ты записался в Американский Союз?» Внизу был нарисован орел, держащий в лапах две стрелы, символичное обозначение двух наиважнейших, по мнению мистера Старка, поправок в Конституцию. Речь, разумеется, идет о первой и второй. Также ниже орла располагались четыре буквы, подозрительно напоминающие штандарты времен Римской империи, только с одной оговоркой: последняя буква была иной. Цвета было всего три: темно-синий, золотой и красный. Большая часть флага была красной, орел вместе с буквами и стрелами отливал золотом, а контур Старка был выведен синим. Получилось стильно. Ну, Лизе так казалось. «Знаешь, а ведь это очень сильно отличается от башни», — Майк задумчиво огляделся. «Как-то патриотично, что ли, если только ты являешься сторонником того, что Вашингтон является четвертым Римом». Лиза нахмурилась. «Боюсь, нас скоро ждут большие перемены. Правильнее будет сказать, надеюсь, мисс Ламберт». Из-за поворота неожиданно вышел Старк. «Можете идти, Смит, ваша помощь больше не требуется». «Как скажете, мистер Старк», — взбледнул парень. «Итак, дамы и господа», — Старк широко улыбался, отчего усы его, словно два испуганных таракана, разбежались в стороны. «Как настроение?» «Превосходное, мистер Старк», — воскликнул Хира. «Отличное», — кивнул Майк. «Могло быть и лучше», — честно призналась Лиза. «А как ваше, мистер Старк?» «О, мое тоже довольно среднее», — он продолжал улыбаться, ведя их по запутанным коридорам. «Новое дело отнимает немало сил. Ну, знаете, политика, она не для всех». «Да, мистер Старк, для нас это будет трудновато», — кивнула Лиза. «А я о чем?» — еще шире улыбнулся миллиардер. «Итак, надеюсь, вы знаете, как проходит посвящение». «Я все им объяснила, мистер Старк, все-все», — затараторила Лиза. «Я что, только вас спрашивал?» Старк остановился, улыбка сошла с его лица. «Они имеют свои голоса, пусть и тупые. Вот и отвечайте, идиоты, когда вас спрашивают». «Да-да, нам все рассказали», — хором ответили мужчины. «Отлично. И впредь, мисс Ламберт, отвечайте только за себя», — ледяной голос Старка промораживал до костей. Лиза заторможенно кивнула. «Вот и хорошо», — снова улыбнулся он. «Знаете, а там будет очень много влиятельных людей из Республиканской и Демократической партий. Трамп, например, он же, вроде как, проиграл выборы», — осторожно заметила Лиза. «Да, победу одержал какой-то левак из демократов», — Старк потер переносицу. «Кажется, Пирс. Впрочем, это легко исправимое дело. Мне даже не придется ждать 4 года, если уж на чистоту. Ну что же, не будем медлить». Они подошли к большим, роскошно отделанным дверям. «Итак», — Старк взял у стоящей рядом девушки в очках три красных берета. «Надевайте». «Спасибо, Мисти, можешь идти». «Разумеется, мистер Старк», — кивнула Мисти и поспешила удалиться. Майк мгновенно надел этот военный атрибут и встал по стойке смирно. Пхира немного повозился и натянул берет так низко, что он закрыл его узкие глаза. Лиза же надела берет по-женски, так, чтобы он открывал лоб и прикрывал большие торчащие уши. «Ну прямо бойцы прорыва», — умилился Старк. «А теперь бегом в зал. Вас там уже дожидаются. Впрочем, как и меня». Они вместе шагнули в темноту, слепо идя куда-то вперед, между рядами широких кресел. Убийцы были молчаливы, словно их вели на смерть. Поднявшись на сцену, а иначе это не назовешь, напарники столкнулись друг с другом, чуть не упав на пол. Их немедля осветили яркие прожектора. Лиза зажмурилась, перед глазами расплывались цветные круги. «Представляю вашему вниманию моих самых преданных помощников», — громогласно объявил Старк. Лиза Ламберт. Она осторожно вышла вперед, различная в полутьме лишь силуэты людей и их глаза, светящиеся, словно огоньки в ночи. Пхира Даркхельм. Пхира сделал два бесстрашных шага вперед, вставая рядом с Лизой. И Майк Беннингтон. Майк вышел, чеканя шаг. А теперь, гимн. Все хлопают. Старк командовал происходящим, как режиссер командует постановкой. Заиграла музыка. Загадочные фигуры в креслах встали и начали хлопать. Майк пел вполне уверенно. Видно было, что для него это не впервой. Голос Хира же неожиданно дал петуха. Но он все равно пел, хотя это и было похоже на вой. А Лиза просто повторяла за Майком, слов она не знала. Тишина, все смолкло. Пхира выдавил из себя последнюю, особо жалкую ноту и затих. «Ну как вам, зрители, понравилось выступление наших артистов?» — спросил Старк, широко раскинув руки. Фигуры молча встали и начали аплодировать. Их холодные, мертвые глаза пристально смотрели на певцов-самоучек. Хлопки казались пустыми, эхом отдаваясь в голове. Старк рассмеялся. «Ладно, заткнитесь», — кинул он, и зрители снова умолкли. «Да, таких певцов я бы даже не пустил в ночлежку для бомжей». «Спасибо, мистер Старк, я старался», — ответил довольный Хира, глаза которого окончательно превратились в две тонкие щелочки. «Ты выл, как шакал». Старк вышел на середину авансцены. «Но это не главное, ведь главные актеры первого акта все здесь, в этом зале, и это не вы. Встаньте, пожалуйста». Все зрители, шелестя одеждой, разом встали. Вот они, настоящие актеры, возвращенные на системе Станиславского. Старк веселился вовсю. «Не то, что вы, но чтобы немного потешить самолюбие своих помощников, скажу, что вы, как работники, о которых никогда не узнает зритель, гораздо важнее. Разумеется, двигает марионеткой кукловод, но ведь кто-то приводит ее в надлежащий вид. Вы создали клонов известных республиканцев и демократов?» В голосе Лизы смешались страх и восхищение. «Это невероятно». «Да, знаю, жаль, что работа не моя», — раздосадованно ответил он. «Госпожа Риэль, прошу вас, я уже здесь». Она неожиданно появилась позади. О ее приходе возвестили золотые серьги в длинных и острых ушах, звенящие, как колокольчики. Была ли она одета как маг? Возможно, ведь Лиза впервые в жизни видела мага. Однако это не отменяло того, что джинсы в обтяжку и свитер крупной вязки мог надеть любой. «Это твои руки, Старк, выглядит непрезентабельно», — скривилась женщина. «Кроме девочки, классное пальто, спасибо», — просияла Лиза. «Ни за что», — маг выгнула свою густую светлую бровь. «Объясняю, зачем я вас сюда позвал», — Старк сложил руки на груди. «Вы должны будете заменить реальных людей на их копии, подконтрольные мне. Все просто. Остальное вам объяснит мой новый очаровательный союзник». «Да, из уст вашего работодателя, все звучит просто, но на самом деле, все чертовски сложно». Риэль взмахнула изящной рукой, и одна из кукол, словно притянутая магнитом, ринулась к ней. «Например, пресловутый Трамп». «Собственно, в чем суть проблемы? В действительности, это обычные куклы, наделенные неким самосознанием. Они могут принимать самостоятельные решения, однако способны имитировать свои оригиналы лишь внешне. То, что вам надлежит сделать, должно вдохнуть в них жизнь». «Мы нарушаем законы Божьи», — выдохнул Майк. «Как-то мне не по себе». «Надо же, какая неженка», — Мак облизнула губы, на секунду давая всем разглядеть ряд острых зубов. «А как ты отреагируешь на то, что Бог на земле, и он едет из Парсонса, такой маленький городок в Канзасе, сюда, в Нью-Йорк? Наложишь себе в штаны? В таком случае рекомендую надеть подгузник, сосунок». На вид она была одногодкой Лизы, но говорила так, словно прожила не одну сотню лет. «Извините, мэм», — опустил Майк голову. «Виноват. Короче, чтобы оживить марионеток, нужно поместить сердце оригинала внутрь». Риэль сощурилась. «Поняли? То есть нам нужно вырезать у человека сердце и поместить его внутрь куклы?» Ужаснулась Лиза. «Именно так», — Мак ей подмигнула. «А делается это таким образом. У куклы, под левыми ребрами, есть небольшой выступ. Вам следует на него нажать и потянуть вверх. Откроется отсек». Проделав все это на несчастном Дональде Трампе, Риэль действительно открыла небольшой отсек в груди с железными стенками, которые были исписаны различными рунами. Разумеется, непонятными. «Я не буду объяснять вам суть этой тончайшей работы. Это не в вашей компетенции. Однако уточню, что вырезать сердце потребуется очень аккуратно. С этим вам поможет Виха». «Виха, выходи». «Конечно, госпожа». Из-за занавеса выступил высокий черноволосый парень. Он был похож на индейца. Такого классического индейца из старых вестернов, с большим горбатым носом, длинными волосами и загорелой кожей, словно покрытой подкопченным жиром. Не слишком красив, да и грустные серые глаза скорее отталкивали, однако ступал незнакомец уверенно, одной рукой придерживая полы своей черной джинсовой куртки с меховой подкладкой. «Виха, теперь это твои напарники. С завтрашнего дня ты будешь проводить с ними большую часть своего времени. Не забывай учиться, книги у тебя есть». Мак махнула рукой. «Считай, что ты теперь свободная птица, в моем подчинении». «Как скажете, госпожа», — низко поклонился парень. «И хотя я пробыл вашим учеником всего ничего, все же очень рад тому, что вы наградили меня столькими знаниями. Я лишь направила твой талант и дала парочку общих писулек. Лучше бы благодарил своего деда, это он всему научил тебя, так еще и просил у меня, за своего внука». Ее прекрасные синие глаза вспыхнули негодованием. «Впрочем, неважно. Завтра координатор сообщит вам, где забрать машину с первой куклой. Он позвонит Майку, а там разберетесь. Работать вы должны максимально тихо, как маленькие сука-мышки», — добавил Старк. «Я не потерплю ошибок. Это самое важное задание в вашей жизни. От него зависит не только будущее США, но и всей Америки. Нет, всего мира. Вы поняли, полудурки?» «Так точно, мистер Старк», — хором рявкнули они. «А береты куда девать?» — робко спросила Лиза. «Оставьте себе, они вам еще понадобятся», — гнусно ухмыльнулся Старк. «А теперь можете быть свободны». «Я сказал, свободны». Они выскочили из зала, как ошпаренные, под звонкий смех Риэль. «Ужас, ни с чем не сравнимый ужас. Это чудовищно», — Хиро покачал головой. «Нельзя так делать. Ты прав, Майк, это нарушает не только закон человеческий, но и закон Божий. И это говорит убийца, обожающий пытки», — невесело усмехнулась Лиза. «Хватит ныть, это наша работа. Порой мне хочется ее закончить». Майк удрученно посмотрел на Лизу. «Уже сейчас. Ладно, хватит, подвезите меня до дома», — устало отмахнулась девушка. Вчерашний день был крайне насыщенным. Этот грозился стать таким же. У машины их поджидали те полицейские. «Вот дерьмо», — Лиза вздохнула. «А вы думали, что мы вас не найдем?» Вперед вышел тот, кого Хиро имел глупость оскорбить. «Вы арестованы. В чем мы обвиняемся, офицер?» Спокойно отреагировал Майк. «Да ладно, парни, я совсем разберусь». Между ними неожиданно появился какой-то оборванец. Черный бомж походил на большой кусок угля, завернутый в грязные тряпки. С удивлением для себя, Лиза разглядела в его лице исключительно азиатские черты, но подумала, что ей показалось. «Сим-салавим, ахалай-махалай», — невнятно пробормотал бомж и, достав что-то из кармана, бросил это в сторону полицейских. Нечто, похожее на обычный стиральный порошок, окутало стражей правопорядка густым белым облаком. Полицейские несколько раз кашлянули и довольно аккуратно упали на холодный асфальт. «Они поспят немного», — негр пьяно улыбнулся, но, судя по глазам, сегодня он употреблял что-то другое. «Отдохнут здесь, побалдеют. Спасибо за помощь». «Конечно, но кто ты такой?» Майк угрожающе нависал над чернокожим коротышкой. «Неважно, кто я и зачем помог», — принялся размахивать руками негр. «Важно лишь то, что зов предков привел меня к вам. Теперь очередь девушки отвезти меня куда-то». «Но куда?» — встречный вопрос. «Уголек», — Хиро сплюнул. «Сейчас я просканирую твою ауру, девочка». Негр закрыл глаза. «Так, так, вижу чудовище огромной силы, зверь, запертый в клетке. Он должен мне помочь». «Спасибо, отец. Впервые вижу негра, знающего японский», — удивился Хиро. «Чертовщина какая-то. Ты понял, что он сказал?» — спросила Лиза. «Да какая разница, ненавижу епошек», он снова сплюнул и отвернулся. «Пошли уже, что ж, теперь мне все ясно, спасибо вам», он поклонился и ушел по-английски, да так быстро, что никто из троицы не успел и слова сказать. Вот только вышел он на крайне оживленную улицу, резкий визг тормозов, бьющий по ушам, глухой звук удара, с каким мусорный мешок ударяется о дно бака, крики людей на улице, стандартная ситуация, в которой не было ничего нового. Вот только побледневшая Лиза и Майк, прикусившие губу, так бы не сказали. Вместо трупа, по дороге раскидала кучу мусора. «Ну, чего вы там копаетесь?» Обернулся недовольный Хира. Сигарета выпала из его полуоткрытого рта. «Да, я, конечно, слышала о групповых галлюцинациях, но участвую в них впервые», Лиза прерывисто вздохнула. «Все же видели, как тот нигер превратился в кучу мусора». «Ага», Майк проглотил кровавую слюну и закурил. «Пиздец, японцы», коротко и ясно обозначил Хира произошедшие. «Они и не такое дерьмо вытворяют. Знаете, что они устроили в 37-м году, в Нанкине? Они устроили резню. Мой прадед, суровый был мужик, шрам на пол лица и отсутствие нескольких пальцев, не помешали ему пройти всю войну и эмигрировать сюда. Он был не слишком разговорчив, не любил вспоминать о войне, но один разговор я хорошо запомнил. «Пошли», — нахмурился Майк, оттолкнув друга с дороги. «А ты, заткнись, не хочу про это слушать». «Как знаешь», — демонстративно пожал тот плечами. «Как знаешь», — стоило им сесть в машину, как неугомонный азиат продолжил, воспользовавшись дистанцией от водителя, коим в этот раз был Майк. «Они вспарывали детям животы, сынок, наступали на их тоненькие шеи и раздавливали головы с такой легкостью, словно это была перезревшая клубника, так он меня называл, иногда мне казалось, что старик не помнил имени. Еще он говорил вот что: мы устраивали епошкам диверсии, каждую ночь выходили и резали столько, сколько могли, и каждую чертову ночь мы слышали крики, женщин и девушек, даже совсем маленьких, насиловали и убивали, сыновей заставляли заниматься сексом с матерями, а дочерей с отцами. Японцы не люди, сынок, запомни, я бы убил еще сотню-другую, имей такую возможность. Видишь эту мразь, не задумываясь, колевшую штыком, сейчас они кажутся мирными, но это обманчивое впечатление. Видишь японца, жди беды, это еще мой дед говорил, он так и сказал, Лиза спросила это не поворачиваясь, глаза щипало от услышанного. Да, он был чудовищно старым, она никогда не видела у Хира такого лица. Ты запомнил его слова наизусть, как я понял. Майк потеребил кольцо в носу. Точно. Каждый раз вспоминаю их, когда засыпаю. Прежде чем погрузиться в спасительную тьму забвения, в голове моей всплывает ее лицо испуганное, твое лицо неуверенное, и себя, полного животной ненависти и желания отомстить. Какое же я дерьмо. Он неожиданно заплакал. Чувак, протянул Майк, думаешь, я чувствую себя лучше, вспоминая это? Может и не лучше, но ты не понимаешь, сквозь хрипы выдавил Хира. Есть вещи, о которых ты будешь жалеть всю жизнь, и это даже не наркотики. И тут Лиза поняла, она все поняла, ей помнился из разговор за игрой в бильярд, бахвальство Хира и недовольство Майка. Второй хотел, чтобы она вынесла из этого урок, первый же хотел лишь забвения. Даже слова его о смерти Бога были оправданием человека, который осознает всю тяжесть своего поступка. А жизнь, оказывается, не делится на черное и белое. Так может ли убийца судить таких же убийц? Может ли та, что хотела заставить человека есть стекло, говорить о морали? Имеет ли она такое право? Ответ был очевиден. Ницше оказался прав в своих изысканиях. Бог действительно умер, по крайней мере, в одной несчастной девушке. Примечание к части. Тут следует сделать ремарку. Дело в том, что на штандартах Рима красовались буквы СПКР, Сенатус Популускуи Романус, Сенат и народ Рима. Так вот Старк поменял последнюю букву Р на А, ТЕ, получилось СПК, Сенат и народ Америки. Не удивляйтесь тому, что он так обозначил США, это, скажем так, намек на его наполеоновские планы. Глава 19. Его окружала тьма. Пытаясь спрятаться от нее, он стягивал плащ на груди, шурша черным бархатом, изо рта вырвалось свистящее ледяное дыхание, длинный язык прошелся по острым, как бритва зубам, светящиеся во тьме, огромные серые глаза, казались дисками луны на воде, резко контрастирующие с глазами лицо, на свету, явно отдающее зеленый, в темноте, казалось, сливалось с окружением, оставляя плыть по воздуху два сияющих шара, Тьма резко начала сужаться, выводя фигуру в плаще, к разбитому панорамному окну. Загородительные желтые ленты трепетали на ветру, подчиняясь его порывам. Город пылал, в лицо швырнуло снопом красных искр. Где-то внизу разгоралось пламя, то ли свободы, то ли революции. Он стоял к нему спиной, облокотившись на погнутую раму. На лысой голове, как и всегда, едва виделись шрамы, украшающие лицо. Красная футболка его, словно флаг, развивалась по воле ветра, в такт желтым лентам. Под тяжелыми берцами хрустело стекло, а черные штаны, чем-то напоминающие спортивные, висели на ногах. «Зачем мы здесь?» Существо под плащом откинуло капюшон, чтобы проследить за полетом военного вертолета, чтобы увидеть итог наших действий. Или наоборот, бездействие, не оборачиваясь, ответил лысый. Город горит. Он действительно горел. Люди внизу кричали от боли и злобы. Земля стенала вместе с ними. «Кто ты?» Лысый обернулся. Если бы не зеленые глаза, печать мутанта, он бы даже был красив. «Я и сам иногда вопрошаю, что бы ты ни думал, урод в плаще», — ответил лысый. «Наверное, отголосок прошлого, а может, воспоминание о будущем». «Что за чушь?» — прорычал урод, подходя ближе. «Будущее давно потеряно. Для нас обоих», — продолжил за него лысый. «Это все воспоминания о былой любви, о том, в чем нам, глупцам-мужчинам, нет равных. Диалектика, мой омерзительный друг, она сводит с ума». Толпа внизу пребывала в состоянии священного трепета от человека в красной футболке. «Видишь людей, там, вдали, что скандируют мое имя, не понимая, похоже, на что идут». Лысый скривился и еле слышно прошептал. «Бойся авторитетов, мой крылатый друг». Незнакомый потолок. Питер лежал, все еще приходя в себя. Что же ему снилось? Какая-то чушь, наверняка очередной кошмар, что отразится в ужасающей реальности. Уже готовый к боли, парень зажмурился, но она не приходила. Более того, в голове у него была необъяснимая ясность, которую разбавляло давно забытое, утреннее напряжение в паху. Он неловко повел рукой, пытаясь подняться, из-за чего, стоящие на прикроватном столике, колокольчик и лампа, с грохотом упали на пол. Питер сел на кровати. Он был голым. Под ногами красный ковер. Толпа, жаждущая крови. Парень тряхнул головой и окончательно встал. Зачем он здесь? Тот самый прикроватный столик полетел в стену, развалившись на части, словно плохо скрепленный конструктор. Зачем? Зачем снова жить? Он подошел к телевизору, висящему напротив кровати, и сорвал его со стены. Дорогая плазма упала под ноги бесполезным куском металла. Заискрились порванные провода. Питер был в бешенстве. Ничего интересного, кроме двери, в комнате не осталось, поэтому следовало перейти в другое помещение и начать громить все там. Такое у него было настроение. Чутье подсказало о человеке за дверью. Девушка. И ее полное крови сердце. Сердце Питера застучало в такт. Такт, что-то знакомое. Красный ковер, желтые ленты в ее волосах. Вы наконец-то проснулись. Девушка совершенно бесцеремонно ворвалась к нему. Одетая в вульгарный костюм горничной, похоже, только что купленный в секс-шопе, она наклонилась так, чтобы Питер мог разглядеть ее огромную грудь, едва прикрываемую корсетом платья. Темные волосы, забранные в хвостик, словно у школьницы, небольшой рост, очень красивая, как для японки из небольшого поселка Цуно, что на острове Кюсю. Прямые зубы, такие же прямые ноги и томный, глубокий голос, коим было очаровано немало мужчин. «Откуда я все это знаю?» Питер потер свою голову и обнаружил, что волосы достают ему до плеч. «Долго я, похоже, спал. Мистер Паркер», она улыбнулась. «Вы меня слышите? Где я?» Прохрипел парень. «В доме у господина Бисмарка. Я его служанка, а вы – гость». Девушка подошла чуть ближе. «Меня зовут Аки. Это не так важно». Он оттолкнул ее и подошел к двери. «Мне надо идти. Прошу вас, постойте. Наденьте хотя бы халат». Аки недвусмысленно посмотрела на естество Питера, отчего он зарделся. «Он в шкафу, который вы предусмотрительно не стали опрокидывать. Не смей иронизировать надо мной, шлюха», — неожиданно зло сказал Питер. «Или я раздавлю твою шею». Девушка застыла на месте, и без того бедное лицо ее, казалось, побелело еще больше. Она рухнула на колени. «Прошу меня простить, я была слишком груба с вами», — запричитала она. «Заткнись», — бросил он и, немного покачиваясь, вышел в коридор. Что это за место? Бесконечные двери и холодные белые стены, будто прямиком из больницы. Где он? Под ногами захрустело стекло. Ветер растрепал его волосы, словно флаг. Откуда здесь стекло? Разбитый бокал. Что ж, теперь все ясно. Кровь внизу. Все повторяется. Доброй ночи, Питер. Вы, он мучительно пытался вспомнить сидящего перед ним человека. Вы тот самый полицейский вампир. Эрих Бисмарк, верно? Я смотрю, в голове твоей немного прояснилось. После хорошего сна усмехнулся Эрих и поправил глазную повязку. Можешь садиться за стол, только накинь что-нибудь. Не хочу, чтобы твои потные яйца касались стула, Аки. Да-да, я уже здесь. Она бежала, неся в руках халат и немного прихрамывая. Помоги одеться нашему гостю, небрежно махнул Эрих рукой. И принеси еще того вина. Конечно, мой господин. Она чуть ли не силой одела на Питера бархатный халат и ушла куда-то за угол. Зря ты с ней так, покачал Эрих головой, когда парень сел с ним за стол. Девочка была так рада твоему пробуждению, что даже уронила бокал с кровью, который несла мне. Сразу же помчалась к тебе, а ты? Ну ладно, через часок ее нога заживет. Главное, как ты себя чувствуешь? Неплохо, Питер сощурил глаза. В голове не шумит, только щека ноет немного. Это малая цена за твою глупость. Эрих склонил голову на бок. Зачем ты стрелял? Я был болен. Что-то с мозгом, не знаю. Под конец уже плохо разбирал буквы. Жить с этим было невозможно. Да я и не очень хотел, Питер шумно вздохнул. Однако, я жив, верно, все благодаря твоей точности, а если вернее, то ее отсутствию, усмехнулся немец. Всю правую щеку в лоскуты, на виске тоже есть борозда, тебе повезло, что пуля не перебила позвоночник, ибо тогда даже превращение в вампира бы не спасло. Так значит, я теперь вампир, как глупо звучит. Питер проследил за бокалом, который перед ним поставил Аки. А это зачем? Она беспомощно посмотрела на своего хозяина. Налей ей себе, Аки, ты должна восстановиться после грубости нашего гостя. А ты, Питер, должен выпить за свое же здоровье. Поверь, это поможет. Эрих поднял бокан. Пей до дна. И Питер выпил. Это кровь, безошибочно определил он. Девушке 20 лет, падкой на сладкие речи. Вы выпустили ей кровь, как свинье. И тебе абсолютно плевать? Эрих сделал глоток. Да, Питер Паркер умер в том парке, на глазах у девушки, которую, я надеюсь, вы не тронули. Питер посмотрел на своего спасителя. Не тронули, я чувствую. У тебя довольно необычные способности, Питер. Эрих улыбнулся. Очень необычные и очень полезные. Да какая разница, что мне теперь делать? Для всех я, наверное, уже мертв. Он поставил пустой бокал. Ну почему же? Твоя смерть никем официально не подтверждена, так что ты вполне существуешь, как гражданин этой страны. Эрих усмехнулся. Наверное, ты все еще плохо понимаешь, зачем я тебе помог, ведь так. Питер хмуро кивнул. Хорошо, начну издалека. При первой нашей встрече я тебе немного наврал, но сейчас буду говорить лишь правду. Очень давно, еще до крестьянских и религиозных войн в Европе, в маркграфстве Брагденбург, в одноименном городе, родился я. Семья военного не сулила потомкам иной карьеры, поэтому по истечению детства, которое я упущу, мне довелось побывать на войне. Священная Римская империя никогда не отличалась особо прочным миром, давая мне накопить жизненного опыта и денег. И что ты думал, куда податься старому наемнику? Снова на войну, решил подыграть Питер. Чушь, я купил несколько повозок, и пользуясь старыми связями, начал торговать. Пока не задавай вопросов. Я же говорил, что начну издалека. У меня было полно детей, как чумных крыс. Так вот один из них, самый смышленый, Николай, он кстати потом получил замок, принес мне один слушок. Мол, существует далеко от нас, близ Венгрии, некое государство, глава которого является древним злом, бессмертной тварью, имя которой вампир. И тогда мне в голову пришла чертовски привлекательная мысль о том, что неплохо было бы стать бессмертным, как этот самый мужик. Ну и отправился я туда, на старости лет. Тогда старость наступал где-то лет в 40, и то, в лучшем случае. Ну да, если навскидку. И этим вампиром оказался Влад Цепеш, тот самый граф Дракула, влез Питер. Я, конечно, попросил не перебивать, но тут действительно стоит пояснить. Речь идет о начале 14 века, тогда еще никакого Влада не было и в проекте. Эрих постучал пальцем по столу. «Сколько же тебе лет?» – ужаснулся Питер. «Чуть больше 700», – спокойно ответил немец. «Да, я очень старый, но вернемся к нашим вампирам». Как оказалось, правитель той страны был лишь никчемной марионеткой в руках настоящего владыки. Вильхиар Кровавый, так он себя величал, был убежден в том, что существует множество миров, один из которых являлся его родным. Мечтал туда вернуться, но я его убил. И такое бывает. Он говорил мне, что его возраст измерялся многими тысячелетиями. В это я могу поверить. Вильхиар был просто сумасшедшим, но он увидел во мне потенциал и обратил в вампира. А зачем его было убивать? Удивился Питер. Ну, на самом деле я убил не его самого, а лишь астральную проекцию. Долго объяснять, да я и сам многого не знаю. Уж слишком много секретов было у моего учителя. Эрих свистнул, и служанка куда-то убежала, чтобы вернуться с тарелкой нарезанного сыра. Отличный сыр, не хочешь? Я бы не отказался от вина. Питер и сам удивился такому решению. На самом деле, я сейчас хочу впиться окившую и высосать из нее кровь. Это нормально, выпей еще немного готовой крови, и ощущение жажды пройдет, Эрих хмыкнул. Аки, налей нашему гостю еще крови. Итак, Вильхиар многому меня научил, после чего для меня начинается эра странствий, если можно так выразиться. Я встречал других вампиров, гораздо менее древних, кого-то, даже моложе себя. Как оказалось, у них уже был некий анклав, то, что впоследствии назовут братством. Зачастую это были довольно зажиточные люди, активно участвовавшие в тогдашней политике и умело скрывающиеся от общества. И я стал членом братства. Нас было всего два десятка на всю Европу. Потом мы начали, КХМ, делать других вампиров, которые оказывались ниже нас по социальному рангу. Я, как вампир, наиболее могущественный в своих силах, оказался беспомощный перед мнением глупого большинства. За один ничтожный проступок я был лишен членства в братстве, но с гобелена меня выжечь не посмели, боялись и боятся до сих пор, так или иначе, но со временем я перебрался в новый свет, где образовал, если можно так выразиться, свой вампирский анклав, но и он мне надоел. Годы шли, нас становилось все больше, низшие становились все раскрепощеннее, и вместе с тем, покорнее. Власть оказалась в руках глав кланов этих жалких отродий. Все высшие, что были, теперь следуют правилам маскарад, меняя личины, как перчатки. Им совсем не интересна политика, в отличие от низших. Самые же древние, давно мертвы, убили сами себя, все, кроме меня. Именно поэтому я являюсь у низших третийским судьей, разрешаю их мелкие дрязги и выжидаю удобного момента. Вампирскому обществу пора бы уже стать цельным. Так плавно мы и подошли к тому, зачем я тебя обратил. Ты являешься ключом к объединению. А если точнее, ну, это ты должен выяснить сам, иначе будет неинтересно. Эрих рассмеялся. Я серьезно, ты сам все поймешь со временем, а я тебя направлю. Но зачем мне жить? Все еще вопрошал Питер. А в чем вообще смысл жизни? Линейно ли время? Есть ли Бог? Ты задаешь слишком фундаментальные вопросы, ответов на которые нет даже у меня. В глазах немца Питеру почудилась печаль. Теперь насчет того, чем ты стал. Днем на улицу лучше не выходи, солнечные лучи для тебя малоприятны. Ночью или в сумерки, пожалуйста, путь свободен. Теперь болезни и старость тебе не страшны, вирус сильнее всего, что было и будет, сильнее самой жизни. Ты и так был мутантом, а сейчас, видимо, твои способности усилились. Регенерация должна изрядно подрасти, но не забывай пить кровь, ибо ты не можешь получать витамин D от солнца. На этом, пожалуй, все. Но если регенерация столь велика, то почему у меня остался шрам? Питеру было страшно прикасаться к правой щеке. Хороший вопрос. Эрих был доволен. Как я выяснил, ты немного сглупил, убив того, кого посчитал грабителем. Это был Авраам Уистлер. И кто это? Это старый охотник на вампиров, который как раз убил одного из наших сородичей. И пули в его револьвере были серебряными. Эрих вовсю вселился. Кстати, он был другом Блейда. Если что, это здоровенный негр с мечом, тоже охотник, полувампир, поэтому жди неприятностей. Черт, парень провел рукой по шее. Это дерьмово. Ничего, ты парень сильный, я в тебя верю. Может, избавишь низших от этой занозы. Обрати внимание на Аки, у нее есть ошейник. Прежде Питер его не замечал, но он действительно там был. Красный, с маленькой подвеской в виде черного черепа. Странно, она мой трейл, никто ранее, кроме высших, не мог позволить себе такого, но вековые правила давно нарушены, поэтому я передаю ее тебе. С этого дня, столь милая девушка является твоим самым верным спутником. Она все тебе объяснит, покажет и расскажет, ну и научит, куда же без этого. Ходи всегда с ней, пока тебя не знают, и вампирскому сообществу, довольно тесному, следует привыкнуть к твоей роже. Аки, принеси телефон и карту. Она управилась почти мгновенно, все запрошенное лежало рядом. Я знал, что ты скоро проснешься, поэтому все подготовил, ответил Эрих на вопросительный взгляд своего протеже. Телефон я тебе купил новый, там есть несколько нужных контактов, в частности, мой. Карта почти безлимитная для тебя, на ней 10 миллионов. Сколько? Питер подался вперед. Зачем? Затем, спокойно ответил Эрих, не задавай тупых вопросов. Пин-код от карты 6259. Ну ты понял, типа перевернутый. Аки его знает, поэтому спокойно можешь давать ей задания по покупке каких-то вещей. Квартира каждый месяц оплачивается автоматически, с другого счета. Снимать наличку можешь не больше сотни тысяч за раз. Это моя рекомендация, не строгий запрет. Хотя, полагаю, что тебе это и не понадобится. Я сейчас уезжаю на довольно долгий срок в Японию. Вернусь только через несколько месяцев, а впрочем, может и раньше. Не спрашивай зачем, главное сейчас другое. Эта квартира, считай, твоя. Гостевую спальню ты разгромил, но тут таких еще много. Вообще, просто занимай главную. Одежды тут полно, Аки о тебе позаботилась. Больше инструкций нет. Наслаждайся жизнью и жди от меня звонка. Все же, будет очень интересно узнать, как там поживает мое дитя. И все, вы просто уходите? Питер поднялся одновременно с ним. Ну да, меня ждет водитель внизу. Эрих встал. На нем был явно дорогой черный костюм, который немец дополнил шляпой и плащом. И еще, дай Аки немного своей крови. Это скрипит ваши узы. Эрих усмехнулся. Хорошо, что не брака. Хлопнув дверью, единственная надежда Питера на ясность происходящего улетучилась. Господин, служанка снова обратила на себя внимание. Чего вы желаете? Я не знаю, Питер потер лоб. Я ничего не знаю. Тебе нужна моя кровь? Совсем немного, вам стоит лишь надрезать кожу на ладони. Аки облизнулась. Хорошо, неси нож, махнул он рукой, и побыстрее. Так, незаметно для него самого, в голосе появились командные нотки. Не нужно никуда идти, из складок одежды она извлекла короткий стилет. Пожалуйста, мой господин, где ты его прятала? Удивился Питер, осторожно принимая нож. Женские секреты, улыбнулась Аки. Хорошо, парень быстро полоснул ножом по руке, и прежде чем первая капля крови успела упасть, служанка прильнула к его руке. И как на вкус, божественно, она подняла на него свои большие глаза. У тебя красивые глаза, но раньше они были другого цвета, я прав, было странно наблюдать за вампиршей, обсасывающей его пальцы. Питер не знал еще, как воспринимать это, с отвращением или возбуждением. Да, господин Питер, у всех вампиров серые глаза, из-за вируса, что-то случается с пигментом, я не знаю подробностей, несмотря на то, что рана уже зажила. Аки продолжала лизать ладони пальцы. Хватит, он надернул руку, возможно, излишне резко. И извини за то, что сделал тебе больно. Это я должна извиняться перед вами, господин, за свою неучтивость. Она сидела на коленях, состроив самое невинное лицо. Могу я как-то загладить свою вину? Питер уловил в этих словах намек, но пока не очень понимал, что он значит. Не стоит, мне надо в ванну, хочу посмотреть на себя. Питер протянул служанке руку, но та встала сама. Что ж странно, пойдемте за мной, я как раз вам все покажу. Теперь он мог оценить пентхаус во всей его красоте. Огромный зал, совмещенный с кухней, чуть менее большая гардеробная, забитая всевозможными вещами, по словам Аки, идеального для нового владельца размера. Имелось три гостевых и одна хозяйская спальня, обладающая невероятных размеров кроватью и устройствами, назначение которых осталось для Питера загадкой. Также было две ванные комнаты, одна поменьше и одна побольше. Вторая могла похвастаться джакузи и превосходным зеркалом над широкой раковиной, отделанной золотом. Редкие предметы роскоши смотрелись неплохо в общей атмосфере хай-тек. Но, наверное, это заявление будет звучать смешно из уст человека, который последние годы жил в старой квартире, среди электронного мусора. Вот, конечная цель нашей экскурсии. Аки встала рядом с Питером, который с отвращением разглядывал себя в зеркале. «Ваш шрам надо натереть специальным составом, чтобы он не болел». «Ну давай», — Питер снова чувствовал сонливость. «Возможно ли было оценить его уродство до 10-бальной шкале?» «Вполне. Наверное, оно колебалось на отметке 7,5, постепенно переходя в восьмерку. На правой щеке, ближе к шее, была впадина, от которой, словно щупальцы, расходились волнистые шрамы, чем-то напоминая питероязыческую символику солнца. Чуть дальше, на черепе, в районе виска и выше, шла неглубокая борозда, оставленная 44-м калибром. Его челюсть была слегка перекошена влево, создавая уродливые подобия постоянной улыбки. Чудовищно. Еще ужаснее для самого Питера были холодные и злые, ледяные глаза. Прекрасный, насыщенный зеленый цвет исчез без следа. Вот, нежные тонкие пальцы начали втирать мазь. Совсем скоро вам станет значительно лучше. Какая мерзость. Он тяжело оперся о раковину. Что со мной стало? У вас теперь новая жизнь, мой господин, глубокий голос Аки убаюкивал. Вы теперь совсем другое существо, во многом выше людей. Вам следует просто принять жизнь таковой, какая она есть, ибо это просто факт. Все с чистого листа, разве не этого вы хотели? Да, наверное, растерянно ответил Питер. Довольно приятно, эта мазь творит чудеса. Ну, не только она, Аки прильнула к нему грудью. Сейчас, я хорошенько ее вотру и она впитается, а потом вы снова можете поспать, если чувствуете усталость, или, заняться чем поинтереснее. Чем? Он резко развернулся, из-за чего халат чуть не развязался. Что ты имеешь в виду? Ох, а я то думала, что имел в виду мистер Бисмарк, называя вас неопытным. Аки как-то странно улыбнулась. Пожалуй, следует это исправить. После обращения, вы должны были стать выносливее. Не знаю, не уверен, что у меня повысился мышечный тонус и увеличился объем легких, неуверенно начал Питер, но был прерван поцелуем. Это показалось ему странным. Он прерывисто выдохнул. На губах остался привкус крови, столь сладкой, что у него заболели зубы. Это был мой первый поцелуй, слегка расстроенно заметил Питер, ведомый девушкой в спальню. Разве так все должно происходить? Аки снова поцеловала его, как только они зашли. Наверное, он еще был одурманен той сладкой кровью, смешанной с вином, но настало время отвечать, а не только стоять на месте. И все же Питер был не уверен. Пока девушка снимала с себя одежду, пока он скидывал халат, пока они падали на мягкую кровать, вампирша шла все ниже, в череде своих поцелуев, пока не остановилась напротив паха. «Постой, мы же знакомы всего ничего», – замахал Питер руками. «Это как-то неправильно. Ой, но вы же сделали мне приятное». «Теперь я делаю приятно вам, просто наслаждайтесь процессом», — ответила Аки, схватив его за самое сокровенное. «И поверьте, это лишь малое из того, что я могу». И тут в голову Питера пришла мысль, которая здорово облегчила дальнейший процесс. Ведь эта женщина, по сути, является его собственностью. Помимо прочего, у нее явно был большой опыт в любовных делах. Из этого следовал вывод о том, что парню не стоит стесняться и трахать ее так, как ему заблагорассудится. «Ага, понял», — кивнул он сам себе. «Знать бы еще, как». Часы стояли в ожидании судного дня. «Снова ты, лысый», — казалось, и сам не был в восторге. «Слишком много вопросов, а твое присутствие их не уменьшает. Где мы?» Питер огляделся. Это была серая пустошь, сплошь заваленная песком и покрытая засохшими черными деревьями. Напротив них стояла стена, словно сделанная из картона, на которой висели старинные часы. «Не знаю, некое астральное измерение», — тряхнул лысой головой. «Раньше я здесь не был. Каждый выход души из тела, словно новый мир». Он подошел к стене. Началась буря. «Посмотри на часы». Лысый пытался перекричать ревущий ветер и шелестящий песок. «У нас осталось не так много времени, нам нужно срочно встретиться». «Но часы стоят», — прокричал в ответ Питер. «Тебе это только кажется. Время нелинейно. Оно не может стоять на месте. Следи за часами, парень. Не своди с них своих зеленых глаз». Питер вскочил с кровати. Теперь-то он все помнил. У него не возникало больше вопросов по поводу того, где он находился. Это все вздор. Гораздо важнее было встретиться с загадочным человеком из сна. Питер бросился из комнаты, по пути накинув халат, сброшенный ранее, словно старая кожа. «Господин, вы уже проснулись», — обрадовалась Аки, стоящая на кухне в фартуке. «А я вот, мне нужен листок и ручка, скорее», — закричал он. Она принесла их быстрее, чем парень мог себе представить. Так он яростно рисовал, абсолютно не имея в этом опыта. «Дрянь». Питер отбросил листок и взялся за новый. «Не то, не то, все не то». Скомкав лист, новообращенный вампир бросил его в угол. «Часы. В голове лишь проклятые часы». Аки медленно подошла к брошенной бумаге и развернула его, чтобы тут же бросить. Испещренная белыми шрамами темнота смотрела на нее десятком своих глаз. Было что-то такое в этом неумелом рисунке, отчего даже видавшая многое служанка испугалась. Питер вложил в этот рисунок все свое недоумение, всю боль от непонимания. По такому рисунку можно опознать разве что демона, да и тот отречется. Господин, Аки неуверенно прикоснулась к нему. Вам снился кошмар? Ах, вот оно что! Прикосновение вызвало целую череду изображений. Я что, действительно был настолько плох? И хотя это было очевидным даже для Питера, он обиженно сморщился. Лицо его почти сразу же разгладилось. Произошедшее вчера, а вывод свой он сделал на основе темноты за окном, словно стянул с его глаз пелену, такую же черную, как штаны того лысого парня. О чем вы, господин? Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Ты закончила дело уже когда я уснул. Питер усмехнулся. «Это не очень хорошо. В мой первый раз хотя бы могла назвать допущенные ошибки, а не мастурбировать в кладовке со швабрами. Откуда вы знаете?» Испугалась она. «Запомни», он схватил ее за шею и притянул к себе. «Я все знаю». Аки задышала чаще. Питер, подумавший, что перегнул палку, вновь пришел к неожиданному выводу. «Значит, любишь погрубее, сучка?» Он поставил ее на колени. «Ты знаешь, чем тебе следует заняться?» Да уж, это она знала лучше всего. Питер был в восторге и возбуждении. Надо сказать, совсем не от того, что сейчас ему отсасывала женщина, о которой он раньше не мог и мечтать. Вовсе нет. Его возбуждала власть. Больше не ограниченной моралью старого Питера, не ограниченной стыдом и принципами, обладающей колоссальной силой и возможностями, парень ощущал себя воистину свободным. Ему бы следовало сосредоточиться на странном сне, но в такой момент это сделать трудно. Поэтому, окрыленный своей новой жизнью и появившейся целью, он положил руку на затылок Аки и решил насладиться процессом. «Спасибо, что простили меня, господин», — довольная Аки оторвалась и улыбнулась. «Вы очень великодушны, лучше закончи то, чем занималась», — Питер все же немного смутился. «После еды я хочу познакомиться поближе с вампирским обществом. Нужно еще подобрать вам костюм, не может же подопечный мистера Бисмарка появиться в клубе в каких-то джинсах и футболке», ужаснулась она. «Но ведь я еще их даже не выбрал», возразил Питер, удивившись такой прозорливости. «Я, вас, мужчин, знаю», фыркнула Аки. Минуту назад она сосала его член. Странно, Питер словно оказался в зазеркалье, все здесь было просто чудовищно изуродованным, в том числе он сам. Питер почистил зубы, сходил в туалет, потом поел, позволил помыть свои волосы, расчесать их и стянуть в тугой хвост. После его одели в какой-то дорогущий костюм и рубашку ручной работы. Наблюдая за тем, как Аки, второй раз на его памяти, снимает одежду, он задумался над тем, как так вышло. Жизнь ведь была совсем иной. Он жил, руководствуясь принципами, которые Иисус изложил в Библии, и тем немногим, что сказал ему дядя Бен. Сейчас это казалось миражом, словно рассеивающийся туман, что-то нематериальное. Питер не успевал скучать, он не страдал, не думал об убитых. Его сознание, удивительно целостное, наконец вывело формулу успеха. Не спеши, спешка приносит страдания. Страдания творят нашу жизнь вместо нас самих. Не будет страданий, ни моральных, ни физических, все будут счастливы. По крайней мере, один, совсем еще молодой парень, он будет счастлив за всех людей.